Глава 19. Если еще вчера я полагала, что имею пространство для маневра и смогу выбирать между предложением Лениного отца и арендой той крошечной комнаты, то сегодняшним утром выяснилось, что никакого выбора у меня нет. По дороге на учебу звонит хозяйка квартиры и, как ни в чем не бывало, сообщает, что сдавать комнату она передумала. От этой новости меня накрывает такой волной безысходности, что я молча сбрасываю вызов. Я пока не решила, как быть с обнаружившимися у меня чувствами к взрослому состоявшемуся мужчине, но твердо поняла одно. Нахождение в его квартире никак не поспособствует избавлению от них, как и работа в его офисе. Жизнь словно проверяет меня на прочность. Зная, что мне лучше держаться от Бориса Александровича на расстоянии, она не дает мне такой возможности. Собственно, варианта у меня всего два. Либо спать на улице и, уволившись, позорно выпрашивать денег у мамы, либо позволить Виталию перевести вещи, а на работе как можно реже покидать кабинет во избежание рисков столкновения с начальством. Блюсти строгую субординацию, как сказал Ленин отец, все, что на данный момент мне остается. «Кто звонил?» Живо интересуется Ленка, едва я убираю телефон в сумку. «И что с твоим лицом? Белое, как мел». «Хозяйка», — бормочу я, по обыкновению отвернувшись к окну. После выпрошенного мной поцелуя прошло больше суток. Но я все еще не могу заставить себя смотреть ей в глаза. Мне стыдно перед ней за свои чувства, за то, что я такая неправильная. Она любезно пригласила меня пожить в их доме, а что сделала я? Влюбилась в ее отца. Чем не предательство? «И что она?» Сказала, что передумала сдавать комнату. Несколько дней упрашивала потерпеть и в итоге отказала. «Вот стерва!» — радостно восклицает Ленка и в порыве чувств обнимает меня за шею. «Но я все равно так рада, что ты никуда не съезжаешь, и мы продолжим вместе ездить на учебу, завтракать и заплетать друг другу косички». «Мы никогда не заплетали друг другу косички!» Не могу не улыбнуться я. Впрочем, улыбка моментально меркнет при мысли, через что мне придется пройти, когда она узнает о моем переезде в квартиру ее отца. Зная упрямый нрав Лены, что-то добудет. «Это я так, к слову», — беспечно отмахивается она. «В общем, я просто счастлива, что Соня и Тихоня по-прежнему остаются соседками». Она так радуется, что я к своему стыду не нахожу в себе смелости сходу озвучить ей правду. Потерплю до вечера, когда Виталий приедет за моими вещами, и назад пути уже не будет. Надо только Бориса Александровича предупредить. Кое-как отсидев пары, я приезжаю на работу. С неспокойным сердцем распечатываю документы для Стефании и то и дело поглядываю на часы. За месяц работы здесь я успела выяснить, что отец Лены бывает у себя в 3 дня и уезжает около 7. Быстро оглядев лицо в карманном зеркальце, я решаюсь. Встаю из-за стола и твердым шагом иду к нужному кабинету. Трижды стучусь и, услышав короткое «входи», аккуратно приоткрываю дверь. Весь мой собранный настрой рассыпается, едва я встречаюсь с пронзительным взглядом зеленых глаз. А сердце ухает так же, как и вчера, когда он держал меня в своих объятиях. «Слишком много, чтобы позволить себе ответить тебе взаимностью». «Для кого много?» — отчаянно вопит внутренний голос. «Мне совершенно наплевать, сколько тебе лет. Если только рядом с тобой я чувствую себя так, будто готова взлететь». «Слушаю тебя, Сона». Голос Лениного отца ровный и строгий. Ничто в нем не выдает личного отношения. «Я пришла сказать, что подумала». Запнувшись, я жадно глотаю охлажденный кондиционером воздух. «Хозяйка комнаты, что я нашла, в последний момент отказала. Поэтому мне не остается ничего, кроме как принять ваше предложение. Если оно все еще в силе, то я была бы признательна за помощь с перевозкой вещей. В смысле, вы говорили, что Виталий поможет». Взгляд Бориса Александровича теплеет, отчего моя тахикардия только усиливается. Я бы хотела, чтобы он всегда смотрел на меня так, ласково, будто я ему совсем не безразлична. «Это хорошее решение, Сона. И Виталий, конечно, тебе поможет. Сегодня за ужином передам тебе ключи». В груди больно сжимается при мысли о нашем последнем совместном вечере. И чтобы ничем себя не выдать, я тотчас же осведомляюсь, могу ли я уйти. Ленкин отец утвердительно кивает, после чего я быстро выскакиваю за дверь. Глаза снова жгут слезы. И так теперь будет всегда. Только строгая субординация.